Глава 9. Михей. Семь переодетых солдат следовали за нами по городу. И даже сняли комнату в том же постоялом дворе. Все семеро носили мечи и кинжалы, а у главаря на поясе висели две аркебузы. Как непрактично. «Его зовут Антонио», — сказала Мара. «Мы вчетвером смаковали бараньи рагу без баранины. Горох и помидоры растеряли весь вкус, пробыв слишком долго на солнце. И никаких специй, чтобы оживить варево». «Он умеет обращаться со своими двумя аркебузами?» — спросил я. «Черный фронт подтвердил бы, он немало их людей пристрелил». «На Васко работали умелые и опасные. Если мы хоть на миг отведем взгляд от Анны и Принципа, они схватят их и скроются в лабиринте улиц». «Что тебе сказал Васко?» — спросила Мара. С ее губ капал бульон. «Он предлагал мне корабль. Мой корабль». «И это больше, чем можем предложить мы». Она повернулась к Принципу. «Не хлюпай. Это так некультурно». Мальчик отложил ложку и опустил пол лица в миску. Ну, хоть хлюпать перестал. «Ты почему не ешь?» — спросила Мара у дочери. Девочка даже не бралась за ложку. «Помидоры гнилые», — сказала она. «Они не гнилые, а просто старые. Тут их не собирают, как только созрели. Здесь не Нагорье. Ешь». «Ты не заставишь меня есть, если я не хочу». В дальнем конце зала раздались крики. Двое мужчин свалили на землю третьего, и желтые яблоки, которые он сжимал, раскатились по полу. Одно остановилось у моего сапога. «Зовите стражу!» — произнес кто-то. Я задумался о том, как нынче в империи наказывают за воровство. Должно быть, за несколько яблок — хорошей поркой. «Люди рискуют руками и жизнью за яблоко», — сказала дочери Мара. «А ты отказываешься от еды, за которую я заплатила». Принцип поставил пустую миску на стол, рыгнул и вытер подбородок рукавом. «Ты не платила», — сказала она. «Платил мой отец». «Он тебе не отец». «Всю жизнь ты говорила мне, что он умер». «Хотела бы я, чтобы так и было». Я посмотрел на Антонио, сидевшего у стойки с кружкой пива в руке. Поймав мой взгляд, он с усмешкой поднял кружку в знак приветствия. «В конце концов, мы совершим ошибку». Особенно я боялся за Анну. Если преследователи ее схватят, Васко использует девочку против Мары. Он не ценил свою дочь, и мне даже думать не хотелось о том, что он с ней сделает, чтобы вернуть под свой контроль Мару. У этого человека есть таинственный бездонный глаз. Есть войско, есть флот, есть кровавый маг. А у меня даже второй руки нет. Я не могу защищать вас троих в одиночку. — признался я. Мара и Анна перестали спорить и обернулись ко мне. «Вам нужна помощь кого-то более могущественного», — сказал я. «Идите в сердце, ищите убежище в соборе апостола Портама». Мара покачала головой. «Ты думаешь, Васко не сможет подкупить половину духовенства своим золотом и рубинами?» «Сможет. Но другая половина вас защитит». «Нет». Мара отвела взгляд, и в голосе послышалась горечь. «Они не защитили даже своих, когда Черный фронт продавал людей в рабство. Они могли бы купить свободу моих сестер и детей, о которых мы заботились, но перебили цену Рубади. Нам не найти убежище в Этессианской церкви». «Она права. Но они не могут так жить. Им нужно вырваться из когтей Васко, а он, как гигант, нависает над нами». «Я пойду к нему». Глаза у Мары как будто стали пустыми. «Сдамся. Но прежде я должна убедиться, что где-то позаботятся об Ане и Принципе». «Нет!» — Анна взяла мать за руку. «Мама, не оставляй нас!» «Я пойду с тобой», — сказал Принцип. «Васко запрет Мару в клетку и будет обращаться с ней, как с золотым голубем. Уже достаточно плохо. Но что будет с Анной и Принципом? Их будут унижать, пренебрегать ими, и чтобы спасти их, Мара склонится перед Васко, пока не сломается. Я не в силах смотреть, как эти трое отдадут себя на произвол жестокой судьбы. С меня довольны ее жестокости». «Постойте. Я поднял руку, прекращая их спор. «А как насчет высокого замка?» «Этот человек прибыл сюда, чтобы захватить высокий замок», — сказала Мара. «Откуда ты знаешь?» «Васка Хвастлив. Он приходил в келью, где держал меня, и говорил о себе, как будто мы с ним старые друзья, не обращая внимания на мои просьбы заткнуться, уйти и оставить меня в покое. А больше всего он говорил о своем выдающемся плане захвата империи и спасении ее от самой себя». «Мечтать легко, а сделать куда труднее», — ответил я. «Неважно, сколько у тебя золота. Кое-что невозможно купить. В высоком замке есть люди, всем сердцем преданные императору. И только ему». И все же Ираклиуса отравил экскувитор. Никто не верен по-настоящему. У всех есть дыры в сердце, для заполнения которых люди пожертвуют всем, даже честью. «Не можем же мы просто явиться в высокий замок и попросить комнату?» — вздохнула Мара. Она казалась совершенно измученной. «Конечно», — согласился я. «Если только у вас нет чего-то, что нужно императору». «И что же такое нужное может у меня оказаться?» Я пожевал кусочек чеснока, потом отпил немного бульона. «Правда. О Васко и целях его компании. И главное, об их связях с колдовством». «Ты хочешь, чтобы за них взялась Инквизиция?» «Если Васко вступит в борьбу за власть в высоком замке, то врагов у него так же много, как и друзей. Достаточно только дать дубинку его врагам и наблюдать, как они колотят его за нас. А Инквизиция — неплохая дубинка». «В итоге мы можем сами попасть под эту дубинку. Игра опасная». Я указал на Антонио две аркебузы, который потягивал пиво, наблюдая за нами. «Мы уже играем в нее». Мы остановились у лавки Дамиана. К моему огорчению, тело Архангела у него в продаже не оказалось. «Ты обещал оставить кусочек для меня». Кривой улыбкой я показал свое разочарование. «Я собирался сделать тебе предложение, от которого ты не откажешься». «Вообще-то имперские чиновники запретили и продавать его, и владеть им. Они все конфискуют». «Мы оба знаем, что это только поднимет цену. Ты в самом деле откажешься от большого мешка золота?» «Я самый законопослушный человек в этом городе. Кроме этого, я побывал в катакомбах под Портамом. Ни за что не попаду туда снова». «Теперь нет сомнений, что тело Архангела — тот самый металл, из которого была выкована моя темная рука. Он выдерживал выстрел из аркебузы почти в упор. Должно быть, в Империи поняли, как использовать этот металл». «У меня есть другие товары». Алчно улыбаясь, Дамиан указал на медную маску, обрамленную узором из звезд. «Это была маска мага. Он поссорился со своим приятелем-магом из-за... деликатного благословского вопроса. И они сразились на вершине горы, сила молнии против силы воды». Дамиан обернулся к принципу. «Скажи, мальчик, как ты думаешь, кто победит в битве молнии и воды?» Принцип немного подумал. «Вода. Твой сын умный?» Дамиан улыбнулся шире. «Вода поглощает молнии. Вот почему самое безопасное место в грозу глубоко под водой». Он опять указал на медную маску. «Маг воды ударил мага молнии приливной волной и сбросил с вершины горы. От его иссохшего тела осталась только эта маска». Мне хотелось поаплодировать этому человеку за сочинение такой дивной сказки. Было заметно, какое удовольствие от рассказа получает принцип. За маской удобно скрывать лицо, поэтому я заплатил за нее серебряными монетами. А Мара купила дочери поддельное изумрудное ожерелье. Дамиан утверждал, что камни выковырили из глаз легендарного восточного существа, называемого Симургом. У этого человека историй больше, чем товаров, это уж точно. Мы легли отдыхать пораньше. Мара и дети уснули, а я прислонился головой к двери и прислушивался. Вдруг кто-то попробует прокрасться к нам. «Не обращайтесь к Инквизиции». Сперва я подумал, что это сказала Мара. Но это была Анна. Она села в кровати и смотрела в мою сторону. «Почему?» Она села напротив меня и показала ту часть лица, где от нижней части щеки до шеи спускались ожоги. «Хочешь сказать, что это сделали они?» — спросил я. Она кивнула. «Я не понимаю, для чего Инквизиции тебя уродовать?» «Разумеется, Мара рассказала мне не все». Я взглянул на кровать и убедился, что Мара спит. Глаза были плотно закрыты, из уголка губ тянулась слюна. «Они это сделали, потому что подозревали в моей матери странницу». «Странники. Это люди, которые утверждают, что помнят свои когда-то прожитые прошлые жизни, что считалось ужаснейшей ересью и преступлением против Этессианской церкви. Кто-то мне говорил, что и Айкард был странником». Но сам Айкард отрицал это, и я решил не вдаваться в подробности, чтобы не столкнуть его с Инквизицией. Мне совсем не хотелось, чтобы священники преследовали моих людей, и неважно, за дело или нет. «Мать не призналась», — сказала она. «Но Инквизитор ей не поверил. Он испробовал разные способы заставить ее говорить. Он завязывал ей рот тканью и лил в него вино. Но не помогло. И тогда... тогда он взял меня и прижал лицом к жаровне с углем». «Сколько тебе было лет?» «Достаточно, чтобы все запомнить». «Мне жаль, что такое случилось». Она закрыла глаза, но не могла скрыть слез. «Ты не понимаешь, Инквизитор, это был он». «Он?» У меня пересохло в горле. «Васко?» Она кивнула. Мои руки тряслись от гнева. Знал бы я, когда мы встречались, что он сделал такое, размозжил бы ему голову о стену часовни Лена. «Твой родной отец!» «Она мне не говорила. Я узнал об этом в ту ночь, когда он пришел в монастырь. В ту же ночь, что и ты. Он взглянул на меня и узнал девочку, которую ужег. А я узнала в нем инквизитора, который сделал это со мной. И он... он ничего не сказал». Мара упоминала, что не виделась с Васко с того дня, как он сделал ей ребенка. Но она лгала. Васко возвращался к ним через несколько лет после рождения Анны в качестве инквизитора. А теперь, словно повторяющийся кошмар, он пришел в третий раз. Ясно было, что Мара не хотела рассказывать дочери, что ее изуродовал родной отец. Сказав Ане, что он мертв, она не избавила ее от оставленных им ожогов, но могла уберечь от еще более глубокой раны на сердце. «Твой отец мерзавец», — сказал я. «Будь то хоть сама ангел Цесиэль, он поступил бы так же. Ты ни в чем не виновата». Она кивнула, но я понимал, что словами нелегко смыть боль, которую она чувствовала. «Твой отец был хорошим?» — спросила она. «Он ведь был трактирщиком, да? Помню, об этом упомянули перед твоей казнью». «Да, он был хорошим», — кивнул я, — «но не идеальным. В некотором смысле я стал тем, кто я есть из-за него». «Как это?» «Это история не для детей». «А я не ребенок. Мне 15, я взрослая девушка». «Это верно. И она заслуживала некоторого уважения. От родителей, конечно, она такого не получала». «Отец... он любил нас. Каждый вечер читал мне и братьям стихи из ангельской песни. Но с обеспечением было непросто. Много зим нам приходилось притворяться, что ужинаем бараниной. Мать старалась помочь, иногда продавая разные вещи. Кто-нибудь подвозил ее до Гипериона, и она оставила прилавок прямо здесь, в ступнях. Как-то раз мимо проходил один лорд, скажем так... имевший слабость к низкородным замужним женщинам. Ему было легко ослепить мою мать. Отец узнал об их интрижке и, как следовало ожидать, погрузился в глубокую меланхолию. Утолял свою печаль за игральным столом. Потерял много денег. И впервые в жизни не смог заплатить пошлину. Вскоре после этого умер барон, владевший нашей землей. Новым, разумеется, стал его сын. Показать свою власть он решил на примере моего отца и нанял разбойников, чтобы они разграбили все имущество, сожгли трактир и убили его. На суде он мог бы сказать, что его руки чисты, это все разбойники. Но все знали, что это он. «В тот день погиб хороший человек», — печально усмехнулся я, — «и родился порочный». Анна смотрела на меня с сочувствием, которого я не заслуживал. «Правда, что ты изнасиловал дочь императора?» Я покачал головой. «Нет. Но я сделал нечто хуже». «Есть ли в этом мире порядочные мужчины?» «Да. Тот, который тебя растил. Но его больше нет». Рутенец Кева тоже был порядочным человеком. Но, возможно, и его уже больше нет. Должно быть, его поглотил лабиринт. Я не мог отвести принципа к призраку. «Что же нам, по-твоему, делать?» — спросил я. «Наконец, хоть кто-то спросил мое мнение». Анна доброжелательно улыбнулась. «Я считаю, нам надо уйти и подальше». «И куда ты хочешь уйти?» «Может, в шелковые земли? Это ведь далеко, дальше некуда». «Я читала про это в своей книге цветов. А ты знаешь, что их император запрещает компании Восточных островов торговать в своих портах?» «Почему это в книге цветов так подробно описаны шелковые земли?» Я решил не спрашивать. «У меня когда-то был друг оттуда. Самый умный человек, какого я знал. Твои слова не лишены смысла. Есть одна проблема. Как добраться на другой край земли?» Я знал путь. Самое темное место из тех, где я бывал, могло соединять разные концы земли способами, недоступными нашему пониманию. Но здесь не было Ашери, чтобы взять нас за руки и провести через лабиринт. А падшие ангелы берут плату за проход по своим дорогам. «Мы могли бы сесть на корабль», — сказала Анна. «Но мы можем и не добраться туда». «В этом и проблема. Из-за кровавой чумы в Химьяре и Лабаше не получится плыть в шелковые земли кружным путем. Придется добираться через большой канал Алании, который начинается в Вахе и заканчивается в Даруде. Догадайся, кто больше всех наживается на этом маршруте?» «Компания Восточных островов». Селуки Алании были больше озабочены деньгами, чем их северные кузены. Они были не против торговли с атессианами, но если кто и мог уничтожить компанию, так это тот, кто контролирует канал между Дарудом и Вахи. Стоит перекрыть компании этот морской путь, и за несколько лун она станет неплатежеспособной. Разумеется, здесь, на Западе, еда станет более пресной. Мы лишимся шелков и прочей восточной роскоши. Но когда привыкаешь к роскоши, тот, кто ее доставляет, становится твоим повелителем. Несколько столетий назад, после исчезновения Базиля Разрушителя и возвышения Селука, именно дикандийцы стали нашими торговыми королями. Я видел содержимое их огромных хранилищ. Но у дикандийских торговых королей не было галеонов, подобных морским крепостям. А у Васка их наверняка достаточно. «Я что-нибудь придумаю», — сказал я Ане. «А ты ложись спать». «Не хочу». «Тогда делай, что хочешь». Судя по тому, как она теребила волосы, было ясно, что ее тяготит что-то еще. «Думаю, моя мать лжет». «И о чем на сей раз?» «Да неважно. Не знаю. Лучше спроси ее сам». «Так расплывчато. Но, пожалуй, нам с Марой стоит поговорить. Скажет ли она что-нибудь — другой вопрос». «Ты когда-нибудь раньше видел представление?» — спросила она. Что за странная смена темы. Хотя в таком возрасте мои мысли тоже часто метались. В основном между ляжками и сиськами. Нет, ни разу не видел. В самом деле? В мелких дерьмовых деревушках, вроде той, где я вырос, представления не устраивают. Я прикусил язык. Мара наверняка не одобрила бы ругань перед ее дочерью. Извини. Но ведь ты путешествовал по всему миру. Люди постоянно говорят о тебе. И ни разу не видел? Не такие, о которых ты говоришь. Но когда ты повышаешь свое положение, начинаешь замечать, что все вокруг играют какую-то роль. Поначалу это не так. Когда с тебя нечего взять, люди с тобой искренне. Но когда в твоих руках армия и золото, неожиданно все становятся гребанными актерами. Я опять прикусил язык. Извини. «Да ругайся сколько хочешь, мне наплевать». — усмехнулась она. — «Знаешь, я хотела бы когда-нибудь стать актрисой». Я содрогнулся от этой мысли. Только матери такого не говори. Знаю, что у актрис отвратительная репутация, но мне кажется, так весело быть кем-то другим. Надеть маску и полностью измениться. Я не сумел. Оставался собой до конца. Вероятно, поэтому и проиграл. Может быть, тебе стоит поработать над этим? Измениться ведь никогда не поздно. Я не был в этом уверен, и потому промолчал. Из коридора донесся тихий свист. Я застыл и прислушался. Свист становился громче. Я прижал ухо к двери. Снаружи приближались шаги. Они остановились у нашей двери. Жестом я велел Ане замолчать, а сам как можно тише взял меч и поднял к животу. Я представил самодовольного Антонио Дверкебуза по другую сторону двери. Если он направил на дверь оружие, то мог сейчас нажать на спусковой крючок и убить меня. Он мурлыкал саргосскую мелодию. Для убийцы приятный голос. Но какой бы сладкой ни была мелодия, моя кровь кипела от каждой ноты. Анна потянула меня за рубаху и покачала головой, боясь, что я намерен пронзить Антонио через дверь. «Почему бы и нет? Если меня привлекут к суду, я скажу, что оборонялся. Этот человек угрожал мне и тем, кто находится под моей защитой. Кроме этого, я ведь мертв. Невозможно осудить мертвеца». Я еще колебался, но Антонио произнес. «Однорокий, на тебя направлены две мои аркебузы. Куда ни пойди, они последуют за тобой». Я едва удержался от того, чтобы не проткнуть его через дверь. Но вдруг он меня дразнит. Убьет меня и легко захватит остальных. Тогда Васко похвалит свою двухаркебузную крысу и кинет ей большой кусок сыра. Мурлыканье Антонио разбудило спящих. Мара и Принцип с затуманенными взглядами сели в кровати. Зевнув, Принцип схватил аркебузу и направил на дверь. Не хотелось бы, чтобы кто-то из них двоих меня подстрелил, и я отступил в сторонку. Мальчик тут же выстрелил, проделав в деревянной двери дыру. Вслед за этим я рванул сквозь дверь. Пуля попала двум аркебузам в нагрудник, но дверь поглотила большую часть ее силы. Тем не менее, выстрел свалил противника на спину, и я воспользовался возможностью наброситься на него. Он откатился в сторону от моего клинка, потом пнул меня в голень. Я застонал от боли, но ему не удалось сбить меня с ног. Я замахнулся, целясь ему в грудь, но он опять откатился и вскочил на ноги. Ловкий ублюдок. Из конца коридора ко мне бежали четверо саргосцев с мечами и аркебузами. Я решил, что мне конец. Но Мара шагнула вперед, встала передо мной и подняла руки, загородив мое лицо. «Ты нарушил спокойствие», — сказала она Антонио. «Через несколько минут здесь будут императорские стражники. Что ты им скажешь?» Две аркебузы попытался ее схватить. Я нанес удар, и противник остановился. Мой клинок прорезал ему запястье. К счастью, для него не глубоко. «Не осложняй нам задачу, женщина», — сказал две аркебузы, зажимая рану. «Это ты усложняешь нам жизнь», — Мара скрипнула зубами. «Почему бы тебе не сказать своему надсмотрщику, чтобы шел нахрен?» Оскорбление вышло не самое изящное, но оно показало силу и волю, что и требовалось. Снаружи уже раздавался топот ног императорской стражи. «Быстро!» Выругавшись на саргосском, две аркебузы отступил и бросился по лестнице вниз. Его товарищи последовали за ним. Но так просто от стражи не отделаешься. Я вернулся в комнату и надел медную маску. Ремни сами затянулись на затылке и шее. «Если спросят, я лишился руки от удара бомбарда при осаде Растергана», — сказал я. «Лицо тоже сильно обгорело». «Как тебя зовут?» — спросила Анна. «Малак. Я родной отец Принципа, муж Мары и приемный отец Анны, ясно?» Все трое кивнули. «Пять имперских стражников в кольчугах и латах вывели нас с постоялого двора и доставили в здание у ворот ладони, где жила знать империи. Нас обвинили в нарушении спокойствия, но, как семью из четырех человек, отделили от остальных и поместили отдельно. Придется заплатить трактирщику за новую дверь и штраф судье. А еще возместить упущенную прибыль, поскольку из-за выстрела другие постояльцы разбежались. Все это нам объяснил прокурор, одетый в пурпурно-бирюзовую тогу имперского судебного чиновника. Мы сидели на скамье в комнате с книжной полкой, где лежали несколько свитков, вероятно, с гимнами ангельской песни. Мара порылась в мешочке с золотыми монетами. Придется расстаться с большей частью, но зато нас не станут больше задерживать. «В чем причина драки?» — спросил прокурор. Он был похож на мышь с тощими конечностями и ухоженными усами. «Тот мерзавец приставал к моей жене», — сказал я. «И ты думал, что пуля заставит его заткнуться?» — рассмеялся прокурор, а потом вздохнул. «Не могу тебя за это винить, в особенности с учетом полученных тобой ран. Знаешь имя этого человека?» Я покачал головой. «Просто какой-то подонок с постоялого двора». «Трактирщик сообщил, что он саргосец», — сказал прокурор. «А это народ трусливый и подлый. Неудивительно, что он сбежал». Мара откашлялась. «Он не просто саргосец. Он служит в компании Восточных островов». Заявление Мары меня удивило. «Но если она вела какую-то игру, значит, это ради безопасности ее и детей, так что я не стал мешать». «Ох, вот грязная свора», — сказал прокурор. «Не так уж отличаются от пиратов. Гонка за наживой — ужасающий нечестивый образ жизни. Я не удивлен. Ни в малейшей степени». Рука Мары дрожала, и я взял ее в свою, чтобы прокурор не заметил, как она волнуется, и в попытке окончательно убедить, что мы муж и жена. «Я хотела бы подать на них официальную жалобу», — сказала Мара. «Если получится, ей потребуются более жесткие формулировки». Но сейчас я ждал, что еще она скажет. «Разумеется, дорогая моя». Прокурор достал перо и пергамент. «Если тебе известно его имя, я обращусь к их старшим чинам. Если он признается в преступлении, мы возместим вам то, что пришлось заплатить сегодня». «Имя этого человека Антонио», — сказала она. «Для своих товарищей по команде две аркебузы. Только он еще не худший из них, далеко не худший». «Что ты хочешь этим сказать?» Мара вздохнула глубже. «Там есть человек по имени Ион. Под тогой он носит рубаху, покрытую кровавыми письменами. Этот человек практикует кровавую магию, в том числе использует парящие глаза. Есть еще один по имени Васко. Этот может изменять движение звезд днем и тем самым творить колдовство». Прокурор уронил и перо, и челюсть. «Похоже, мне следует вызвать кого-нибудь старше по чину». Он поднялся и вышел. «Одну минуту». Я отпустил руку Мары. «Ты хорошо справилась». «Разве?» Она закрыла лицо руками. «Или погубила всех нас».